Глава 5. Следующие 10 дней, все время путешествия на корабле из Франции в Нью-Йорк, а затем на поезде до Вашингтона, Генри Джеймс чувствовал себя как во сне. Нет, не столько во сне, его сны обычно были очень яркими и подробными, сколько в тумане, в приятном и опасном тумане, где не надо принимать решений. Они отплыли из Марселя на стареньком французском лайнере «Париж». Джеймс вроде бы помнил, что уже был на борту этого судна 12 лет назад, в свою последнюю американскую поездку, когда спешил домой в Кембридж к умирающим матери и отцу. Шерлок Холмс отказался сесть на более современный английский пароход, так как это означало бы остановку в Англии. Париж заходил только в Дублин, да и то ненадолго. А Холмс объявил, что не ступит ногой на английскую почву, пока все не выяснит. Что именно предстояло выяснить, сыщик не сказал, но Джеймс догадывался, что речь идет о реальности или вымышленности. За 10 дней до того, как они сошли на берег в Нью-Йорке, случилось 5 поразительных разговоров, вернее сказать, откровений. И Джеймсу, чтобы расположить их по порядку, пришлось вспоминать не только слова, но и обстановку, в которой они прозвучали. Первый разговор произошел перед гостиницей на Рю де ла Пе сразу после очень позднего ужина, в ночь их встречи. «Разумеется, нелепо думать, что я мог бы или захотел бы отправиться сейчас в Америку», сказал Джеймс, держа зонт обеими руками, как оружие. «Однако вам придется», — спокойно ответил Холмс. «От этого зависит успех моего дела». «Дело?» — переспросил Генри Джеймс. «Я полагал, что вы отошли от расследований почти 2 года назад, когда инсценировали свою гибель». «Ничуть», — отвечал Холмс. «Под именем Яна Сигерсона я проводил расследования в Турции, Индии и других местах. Но то было для моего брата Майкрофта, для Уайтхолла, для Англии. Теперь я чувствую, что должен вновь взяться за частное дело. Распутать загадку, которая почти наверняка не связана с политикой». Джеймс по-прежнему сжимал пухлыми руками зонт. «Позвольте угадать», — сказал он. «В отсутствие доктора Ватсона вам нужен я, чтобы записывать ваши приключения. Быть вашим Босвеллом?» Автор двухтомной жизни Сэмюэля Джонсона, 1791 год. Босвелл практически посвятил себя тому, чтобы всюду следовать за доктором Джонсоном, видным английским писателем и лексикографом, и записывать его остроумные высказывания по разному поводу. Шерлок Холмс расхохотался так, что его смех эхом отразился от каменных домов. «Нет, нет и нет, мистер Джеймс. Я убежден, что роль Босвелла не подошла бы вам в любом случае, и уж тем более вы не сумеете изложить подробности детективной истории». Джеймс резко выпрямился. Он считал, что способен написать любую историю, лишь бы тема и стиль не были ниже его достоинства. К тому же в молодости он сочинил несколько детективных рассказов за деньги. «Я хочу сказать», — продолжал Холмс, «что хотя сам не читал ваших романов и повестей, многие мои знакомые, включая самого Ватсона, их читали. Из их слов я делаю вывод, что ваш рассказ о моих приключениях в Америке, пусть даже самых захватывающих, будет включать героиню, молодую и красивую американку, множество случайных аристократов, туманные словеса вперемешку с невнятными описаниями и ничего более волнующего, чем допущенная кем-то неловкость в разговоре или поданный с опозданием чай». Джеймс подумал, не следует ли ему оскорбиться и повести себя соответственно, но понял, что нисколько не обижен. Скорее, ему было забавно. «В таком случае у вас нет никаких мыслимых причин желать, чтобы я отправился с вами в эту безумную поездку, сэр». «Однако у меня есть такая причина, мистер Джеймс», — сказал Холмс. «Вы нужны мне для вхождения в американский контекст, для... как вы назвали это раньше? Для прикрытия и для общества. Я буду чужаком в чужой стране, и мне потребуется ваша помощь». Желаете ли вы узнать остальные причины?» Джеймс промолчал. Мысли его уже обратились от самоубийства в сене к мягкой кровати в гостиничном номере, от которого его отделяли сейчас несколько десятков шагов и короткая поездка на лифте. В марте 1891 года, почти ровно 2 года назад, продолжал Холмс, то ли не замечая, то ли не желая замечать, что его собеседник не выказал и малейшего интереса. «Мою холостяцкую квартиру в доме номер 221-Б по Бейкер-стрит посетил джентльмен, желающий прибегнуть к моим услугам. Он был американец. Убийство, о котором он говорил, произошло в американской столице, и звали его Эдвард Хупер. Он показал мне $3000 и сказал, что готов их заплатить, если я отправлюсь с ним в Америку и разгадаю тайну убийства его сестры. Я взял $1 в качестве аванса, но мне потребовалось 3 года, чтобы взяться за эту загадку». «Нет, я не знаю и никогда не слышал», — начал Джеймс и тут же осекся. «Насколько мне известно, вы были знакомы с сестрой Эдварда Хупера, Марианной Хупер Адамс», — сказал Холмс. «Кловер», — произнес Генри Джеймс так тихо, что сам едва расслышал эти 2 слога. Прозвище «Кловер», означающее «клевер», дала маленькой Марианне, будущей жене Генри Адамса, ее рано умершая мать. «Кловер Адамс», — повторил он. «Еще в детстве Марианну Хупер прозвали Кловер. Прозвище ей шло». «Так близко вы ее знали», — настаивал Холмс. «Я дружил с Генри Адамсом много-много лет», — сказал Джеймс. Он предпочел бы сдержаться и не говорить всего этого, но сегодня чего-то чувствовал потребность выбалтывать секреты, которые в обычный день берег бы пуще жизни. «И да, я близко знал Кловер Адамс. Насколько это возможно в случае женщины очень умной, но непредсказуемой и подверженной частым приступам меланхолии. Когда я в последний раз был в Америке в начале 80-х, то останавливался у них дома». «В таком случае вам известны внешние обстоятельства ее смерти», — сказал Холмс. Джеймсу показалось, что в глазах сыщика-консультанта вспыхнул странный огонь, хотя, возможно, в его зрачках просто отразился газовый фонарь, по-прежнему горевший на этом отрезке Рю де ля Пе. «Она покончила с собой», — произнес Джеймс резче, чем собирался. 7,5 лет назад. История давняя для всех, кроме тех, кому она была особенно дорога. Ее мужа Генри и ближайших друзей, к числу которых отношусь и я». 6 декабря 1885-го, тихо сказал Холмс. «Дата является собой часть загадки, которую изложил мне брат покойный, мистер Эдвард Хупер». Джеймс намеревался сказать, что не имел удовольствия лично знать брата Кловер Эдварда, и что Кловер и Генри между собой всегда называли его Нед. Но вместо этого услышал собственные слова, резкие, как удар хлыста. «Она покончила с собой, мистер Холмс, это все признали. Ее муж Генри, наш общий друг и сосед Адамсов мистер Джон Хей, врач, полиция, газеты. Все признали, что она сама наложила на себя руки. Понимаете, она была очень меланхолична по натуре, и всем нам, знавшим и любившим Кловер Адамс, это было известно. Склонность к меланхолии и даже к самоубийству у Хуперов в крови. И Кловер глубоко, возможно, безутешно скорбела по отцу, умершему в начале года. Видите ли, она была очень к нему привязана. В месяцы, последовавшие за смертью мистера Хупера, никакие усилия Генри и других не могли вырвать бедняжку Кловер из железных оков горя и уныния». Джеймс замолчал. Он почти задыхался после страстной короткой речи и одновременно чувствовал себя глупо из-за того, что сказал так много. Холмс сунул руку во внутренний карман твидового пиджака, и вытащил белый прямоугольник. Несмотря на внутренний протест, Джеймс оторвал руку от зонта и взял карточку. Она походила на дамскую визитную, но была не цветная, согласно последней английской и американской моде, а простая белая с тисненным рисунком. Прямоугольная рамка и в верхней ее части 5 сердец. 4 из них были закрашены синим, вероятно, карандашом или восковым мелком. 5-е осталось пустым. Генри Джеймс немедленно понял общий смысл 5 сердец, хотя не знал, почему одно из них не закрашено и что означает единственная строчка под ними, отпечатанная, по-видимому, на пишущей машинке. Ее убили. Эдвард Хупер, брат Кловер, придя ко мне 2 года назад, сказал, что получает в точности такую карточку каждое 6 декабря, в годовщину смерти сестры, начиная с первой в 1886-м, сказал Холмс. И я заметил, мистер Джеймс, что вы сразу поняли смысл 5 оттиснутых на карточке сердец. Мистер Хупер сказал, что все оставшиеся в живых члены 5 сердец ежегодно получают такую же карточку. Общество, как мистер Хупер знал точно, включало мистера Генри Адамса, хотя Адамсы никому о нем не рассказывали. «Нед Хупер никогда не был членом 5 сердец», — быстро ответил Джеймс. Холмс кивнул. «Не входил. И считал, что единственный из тех, кто не входил в общество, получает такую карточку. Хотя, разумеется, он не мог знать наверняка». «Кловер Адамс покончила с собой», — повторил Генри Джеймс. «Это не касается никого, кроме ее мужа. А Генри Адамс никогда не говорит о случившемся. Он сам чуть не умер от горя после ее поступка». «Что вы скажете о подозрениях ее брата?» — спросил Холмс. «Они не обоснованы», — ответил Джеймс. «Эти карточки, если их и впрямь рассылают, свидетельствуют лишь о чем-то извращенном чувстве юмора. Как я сказал, меланхолия и что-то вроде мании преследования у Хуперов в крови. Я никогда не встречался с мистером Эдвардом Хупером, при мне его всегда упоминали как Неда. Но уверен, что он ошибается». «Мистер Эдвард Хупер умер», — сказал Шерлок Холмс. «Умер?» Джеймс сам услышал, как тихо и жалобно прозвучало короткое слово за грохотом экипажей и говором прохожих на оживленной ночной Рю де ля Пе. «Он попытался покончить с собой в прошлом декабре, на следующий день после годовщины так называемого самоубийства сестры, выбросившись из окна 4-го этажа своего дома на Бикон-стрит в Бостоне», — сказал Шерлок Холмс. «В падении он получил тяжелые увечья, но выжил и был помещен в бостонский приют для душевнобольных. Хупер шел на поправку, и душевно, и телесно, но 2 недели назад слег с воспалением легких, которое унесло его жизнь». «Ужасно», — пробормотал Джеймс. «Ужасно. Генри не писал мне об этих событиях. Как вышло, что вы, мистер Шерлок Холмс, знаете о недавних событиях в Америке, о которых неизвестно мне, если, как утверждаете, провели последние 2 года в удаленных уголках обширной империи?» «Всякий добрый англичанин всегда прячется за «Таймс», — ответил Шерлок Холмс. Джеймс заморгал, то ли от непонимания, то ли от возмущения бородатой шуткой, неуместной в таком контексте. Возможно, он хотел выразить оба чувства сразу. «Я читал лондонские газеты, даже в Индии, куда они попали с опозданием в несколько недель», — продолжал Холмс. «Здесь, в Париже, они вполне свежие. А выбор американских газет весьма обширен и включает бостонскую, в которой я и прочел о попытке Эдварда Хупера покончить с собой и о его смерти от воспаления легких». Джеймс, хрипло дыша, обернулся на манящие огни гостиницы. Холмс сделал полшага вперед и, вновь завладев вниманием Джеймса, сказал: «Теперь вы понимаете, почему я должен исполнить обещание, данное Неду Хуперу, и расследовать дело о смерти его сестры». «Нет никакого дела», — с нажимом произнес Джеймс. «Лишь трагедия ее самоубийства 7-летней давности. Дело, как вы мелодраматически его назвали, закрыто». «Помните ли вы, от чего умерла миссис Адамс?» — спросил Холмс. Генри Джеймс знал, что сейчас надо развернуться, уйти в гостиницу и никогда больше не говорить с этим безумцем. Однако он не тронулся с места. «В период глубокой меланхолии, оставшись одна на несколько минут в воскресенье, Кловер выпила раствор, один из компонентов состава, которым проявляла свои фотографии», — сказал, наконец, Джеймс, чтобы не длить мучительное молчание. «Раствор содержал яд. Смерть наступила мгновенно». «Этот яд, цианистый калий, действует быстро, но не мгновенно», — спокойно произнес Холмс, как будто обсуждал железнодорожное расписание. «Она должна была задохнуться лишь после долгих мгновений мучительной агонии». Джеймс скинул свободную руку, словно пытаясь защититься от таких слов и образов. «Кто нашел тело?» — настаивал Холмс. «Ее муж, Генри, я уверен», — ответил Джеймс, чуть ли не заикаясь. Внезапно на него накатило смятение. Он отчасти жалел, что ему не дали совершить задуманное самоубийство. «Да». В полицейском отчете сообщалось, что именно Генри Адамс нашел ее на полу у камина в коматозном состоянии, сказал Шерлок Холмс. «Это произошло утром, в определенный час воскресенья, в декабре. Говорит ли вам что-нибудь время суток и день недели, мистер Джеймс?» «Нет, решительно ничего. Или вы хотите сказать, что именно в это время, на протяжении многих лет, Кловер садилась писать отцу, особенно во время его болезни?» Холмс не ответил, только приблизился еще на полшага и зашептал. «Генри Адамс говорил друзьям, что никогда не оставляет жену в этот час одну, опасаясь, что ее меланхолия возьмет верх над разумом. И все же... Именно в воскресенье 6 декабря, 7 лет назад, она осталась одна, по крайней мере, на несколько минут». «Если не ошибаюсь, Генри пошел к дантисту по поводу зуба, который...» «Вы допрашиваете меня, мистер Холмс?» «Ничего подобного. Я объясняю, почему мне так важно ваше присутствие при расследовании». «Я не предам друга, мистер Холмс». «Разумеется. Но разве не предательство по отношению к вашим друзьям, Генри Адамсу и покойной Кловер Адамс, если все же это было убийство, и никто не возьмет на себя труд хотя бы вникнуть в обстоятельства?» «Это не было убийство», — сказал Джеймс, мысленно поклявшись, что повторяет утверждение в последний раз. «Кловер была одной из первых американских женщин-фотографов своей эпохи. Ее снимки волшебные, в них есть что-то не от мира сего. Однако именно их потусторонность усилила врожденную предрасположенность Кловер к ужасной меланхолии, которая в тот зимний день взяла над ней верх. А под рукой как раз случился раствор из ее домашней фотолаборатории, который, Кловер знала, содержит яд». «А кто дал ей химикаты для приготовления раствора?» — спросил Холмс. «Я полагал, что она купила их сама», — резко ответил Джеймс. «Если вы вновь пытаетесь бросить хоть тень подозрения на моего доброго и честного друга Генри Адамса...» Холмс поднял руку в перчатке. «Ни в коей мере. Я знаю, кто снабдил миссис Адамс опасными химикатами. Брат ее приятельницы, некой мисс Ребекки Лорн, с которой миссис Адамс случайно познакомилась в Вашингтоне. Когда Генри Адамс вернулся от дантиста, эта самая приятельница, мисс Лорн, согласно полицейским отчетам и газетам, которые Нед Хупер передал мне 2 года назад, ждала у входа. Она сказала Адамсу, что пришла навестить миссис Адамс и спросила, принимает ли та. Мистер Адамс пообещал подняться к жене и выяснить, готова ли она видеть гостью. Тогда-то он и обнаружил ее тело на полу. «Вы вновь намекаете?» Джеймс яростно оскалился. Обычно этой гримасы в куда более умеренном варианте хватало, чтобы осадить назойливого собеседника, посягающего на чересчур личные темы. «Я ни на что не намекаю», — ответил Холмс, как ни в чем не бывало. «Я просто объясняю, почему нам с вами надо сесть на Марсельский экспресс в 6:15 утра и завтра вечером подняться на борт Нью-Йоркского парохода». «Никакими силами, шантажом, уговорами или другими методами убеждения в этой жизни или в любых возможных вариантах этой жизни вы не заставите меня отправиться с вами завтра в Марсель, а тем паче в Америку, мистер Шерлок Холмс», — сказал Генри Джеймс.